Гарри старался об этом не думать. Он всеми силами гнал прочь чудовищное предположение о том, что исчезновение Гермионы могло быть как-то связано с отсутствием Беллатрисы. Из кухни по всему дому разносились пленяющие ароматы вкуснейшей домашней еды миссис Уизли, от которых желудок Гарри свело мучительным спазмом. Возможно, он отведает немного ее божественной стряпни на ужин, но только не сейчас. Хвала Мерлину, никто из домочадцев не принуждал его насыщаться в преддверии одного из самых трагических мероприятий в его жизни. В гостиной у камина на кресле ютились Тонкс и Ремус Люпин. Они сидели в обнимку и молча смотрели на черные угли в закопченной топке. Уход Дамблдора для Ремуса тоже был тяжелой потерей. Альбус был одним из немногих, кто верил в него и поддерживал, а также подарил ему один незабываемый год преподавания в Хогвартсе, ведь будь на месте директора школы кто-то другой, Ремусу никогда бы не выпал такой бесценный шанс. Дамблдор узрел в нем прекрасного человека и замечательного учителя, в то время как остальные видели в Люпине лишь кровожадное чудовище, несущее опасность для окружающих. Судьба Ремуса напоминала Гарри его собственную. Оба не знали родительской любви, но в то же время являлись абсолютными счастливчиками, познавшими настоящую крепкую дружбу. Ради него Джеймс, Сириус и Питер освоили анимагию, настолько глубоко они прониклись личной трагедией Ремуса и пожелали разделить ее с ним. Вместе они провели бесчисленное количество полнолуний, умудрившись превратить неизлечимую болезнь в беззаботное веселье. Теперь они все мертвы. Пожалуй, во всем мире не найдется волшебника, который желал бы смерти Петтигрю настолько же яростно, как того жаждал Ремус. Из-за него Волдеморт лишил его всего. Именно благодаря хвосту темный лорд возродился и обрел свое нынешнее воплощение. Тонкс была настоящим, удивительным подарком. Как бы Ремус не противился милосердию судьбы, она была слишком настойчива. Нимфадора влюбилась в него без остатка, в него, такого другого, не похожего на остальных в самом скверном смысле. Ремус намеревался быть верным своему аскетизму до самого конца и никогда больше никого не подпускать к себе настолько близко, но Тонкс разгромила и уничтожила его крошечный бесцветный мирок и крепко обосновалась в его руинах, заново отстроив его и насытив яркими красками. Пожалуй, это была одна из самых невероятных и трогательных историй любви, известных миру магии. «Как ты, Гарри?» – тихо спросил Ремус, заметив его присутствие. «Нормально», — соврал он. «Поскорее бы покончить со всем этим. Ты не обязан отправляться с нами», — мягко произнесла Тонкс, встав с кресла. «Мы понимаем, насколько для тебя это». «Нет», — категорично покачал головой Гарри. «Я обязан. Я обязан Дамблдору жизнью. Он пожертвовал своей ради меня и всех нас. Я должен присутствовать». Тонкс понимающе кивнула в ответ. Несмотря на ее некоторую взбалмошность и неукротимую энергию, в последние дни она была непривычно тихой и очень тактичной. «Я схожу на кухню, узнаю, не нужна ли Молли моя помощь», — вежливо улыбнулась она и покинула комнату, оставив Гарри и Ремуса одних. В гостиной воцарилась неловкая тишина. Казалось, оба ожидали друг от друга инициативы начать диалог. «Если хочешь поговорить со мной о чем-то, о чем угодно», — осторожно начал Ремус, пожав плечами, — «не стесняйся, Гарри, мы лишь выглядим старше и более знающими, мудрыми, на деле же никто из нас понятия не имеет, как нужно правильно жить». Он по-доброму ухмыльнулся и облокотился на спинку кресла. Вряд ли хоть кто-то за свою жизнь по-настоящему почувствовал момент, когда он стал взрослым. Уверен, многие до сих пор ощущают себя детьми, запертыми в увядающем теле. Гарри вяло усмехнулся и опустился в кресло напротив. Было немного странно слышать подобное от бывшего профессора, пославшего к черту всяческую субординацию. Но, в то же время, его слова вселяли легкость. «Ремус, друг, а не чужак, принявший членство в Ордене из чувства долга. Последние минуты перед отправлением изводили и действовали на нервы, посему Гарри решил, что будет разумным временно перевести свое внимание на что-то другое. Во время нашего с Дамблдором путешествия мы нашли это». Он запустил руку в карман и извлек медальон с изображением изумрудной змеи. «Эта вещь, копия той, что принадлежала Салазару Слизерину, я видел в омуте памяти Дамблдора тот самый момент, когда Волдеморт заполучил ее много лет назад. Мы полагали, что это крестраж, а затем, когда я открыл его, то обнаружил вот это послание». Гарри протянул Ремусу раскрытый медальон, в котором находилась аккуратно сложенная записка. «Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что, когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты уже снова обратишься в простого смертного. Эраб, дочитав до конца, Римус нахмурился, его черты ощутимо напряглись, а пальцы, сжимавшие записку, едва заметно дрогнули. «Ты знаешь, кто это?» — вполголоса спросил Гарри. От него не укрылись изменения в настроении Люпина, и хоть он боялся потревожить его своим вторжением, нетерпение и любопытство одержали верх. «Этого не может быть», — пробормотал Римус, по-прежнему вглядываясь в записку. Однажды Гарри уже слышал эти слова, сказанные Люпином с тем же выражением лица. В тот раз Гарри поведал ему о том, что увидел на карте мародеров Питера Петтигрю. «Кто этот человек? Он еще жив?» Римус медленно и рассеянно покачал головой. «Это Регулус». Наконец, он поднял на Гарри взгляд. «Регулус Блэк, брат Сириуса», еще тише произнес Гарри, словно боялся, что стены поместья услышат их разговор. «Это он уничтожил настоящий крестраж?» Люпин невесело ухмыльнулся, поднявшись с кресла, и подошел к окну, чтобы лучше рассмотреть записку на свету. «Я бы не был столь оптимистичен. Регулус был пожирателем смерти, Гарри. Он был одержим Волдемортом и его идеологией еще с подросткового возраста настолько, что по доброй воле примкнул к нему, когда ему было всего 16. Вполне возможно, что это какая-то уловка, и Волдеморт поручил ему, например, перепрятать медальон, когда на него началась охота, чтобы сбить искателя со следа. Римус рассуждал как настоящий аврор, не питающий ложных надежд относительно наличия человечности у патологических преступников. Тем не менее, внимание Гарри привлек немаловажный печальный факт того, насколько юным был Регулус, когда пополнил тогда еще немногочисленные ряды пожирателей смерти. По доброй воле, невольно напрашивалась аналогия с таким же юным Драко Малфоем, который принял метку как проклятие, а не как благодать. Но что, если и он, и Регулус пошли по одному и тому же пути свержения Волдеморта? Но ведь Регулус исчез, не так ли? Уточнил Гарри. Никто так и не нашел его тело, верно? Подтвердил Римус. Тому может быть много причин. Сейчас мы уже вряд ли узнаем, что именно с ним произошло. Можно спросить у портрета в Альбурге, но, думаю, это не очень хорошая идея. Гарри согласно кивнул и опустил взгляд, сосредоточившись на мысли о том, что же могло оказаться подсказкой. Вальбурга Блэк и правда его ненавидела, оставалось лишь радоваться, что от старухи остался только гнусный портрет. «Через 5 минут встречаемся у точки аппарации», — раздался крик мистера Уизли из столовой. «Я пойду переоденусь», — бросил Гарри и покинул гостиную. Он старался как можно дольше концентрировать свое внимание на мыслях об исчезнувшем крестраже, чтобы вновь не погружаться во мрак собственных переживаний. Скрип старой прогнившей лестницы навевал мнимые воспоминания о прежней жизни, царящей в этом доме, хотя Гарри мог лишь догадываться о том, какой она была. Семья Блэков – самая неоднозначная династия чистокровных волшебников. Пожиратели смерти, предатели крови, представители Ордена Феникса – все они поднимались по этим ступеням в свои комнаты и спускались утром на завтрак. Гарри остановился на площадке 3-го этажа и поднял взгляд на приоткрытую дверь, за которой находилась временная спальня Джинни. Регулус Арктурус Блэк. Табличка с именем все это время была на виду, и Гарри поразился тому, насколько же глубоко он был погружен в себя, что ни разу не обратил на нее внимания. Возможно, еще есть шанс найти хоть какие-то улики, указывающие на судьбу Регулуса и крестража, если его комната захочет выдать несколько секретов. Отвратительно, просто унизительно, послышалось брюзжащее ворчание из-за приоткрытой двери. Мерзкие предатели крови осквернили обитель моего благородного хозяина. Бедный Кричер всегда был преданным эльфом, он не заслужил такого наказания. Гарри на мгновение замер и прислушался, но гневное бормотание затихло. Он снова поднял взгляд на табличку, приделанную к двери. Кричер никогда бы не назвал Сириуса благородным хозяином. Он был верным эльфом и хранителем секретов Регулуса Блэка. Ласковые лучи утреннего солнца мягко щекотали обнаженное плечо Гермионы. Шелковые простыни приятно ласкали бедра, но самым восхитительным в этом теплом и по-настоящему уютном утре было покалывающее ощущение мерного дыхания между лопаток и тяжесть ладони, что собственнически улеглась под грудью на ребрах. Гермиона открыла глаза и лениво улыбнулась, распознав очертания давно знакомой спальни. Первой мыслью в ее не до конца пробудившемся сознании была «выручай комната», безопасный островок любви для нее и Драка, на котором они прятались от осуждения и всеобщей враждебности, и где никто и никогда бы их не нашел. Но с каждой секундой осознание постепенно прокрадывалось сквозь туманные сновидения. Это был совсем не островок, сотканный из иллюзий. Гермиона находилась в самом центре смертельной западни. Прямо за дверью этой комнаты ее подстерегала опасность буквально отовсюду, если она не будет достаточно осторожна. Приятное томление обернулось ядовитой тревогой, которая отравила нежную теплоту, что расцвела внутри с первыми лучами солнца. Здесь ли сейчас Вальдемарт? Как много пожирателей находится в стенах Мэнора в данную минуту? Похоже, столь крепкий и длительный сон был ошибкой. Он притупил концентрацию и свел весь прогресс с минувших дней к минимуму. За последние трое суток Гермиона в общей сложности провела во сне не более 10 часов. После первого превращения, когда Северус убедился, что все защитные чары замка развеялись в связи со смертью Дамблдора, они с Гермионой отпарировали в паучий тупик, где располагалось его скромное жилище. Это место едва ли обладало хоть каким-то минимальным комфортом, к тому же, отдыхать все равно было некогда. Мозг Гермионы работал на истощение, чтобы научиться контролировать тело и сознание под действием оборотного зелья. Гермионе было невероятно трудно найти в себе силы смириться со своим внутренним несовершенством. Когда она не находилась под действием зелья, страх возвращался. Всему виной была ее природная рассудительность. Гермиона привыкла глубоко анализировать каждое свое чувство, каждое действие. Она заботилась о тех, кто был ей дорог, и беспокоилась об их благополучии, испытывала вину за то, что у нее не будет возможности посвящать все свое время Гарри и Рону. Беллатрисе же было на все наплевать. Она не дорожила ничьей жизнью, включая собственную. Ее многолетнее безумие диктовало ей лишь одну установку – исполнять волю темного лорда, внимать его приказам и потакать малейшим прихотям. Они оба были одержимы одной идеей – созданием нового мира, и само достижение этой цели на деле их мало волновало. Важен был сам процесс. Вальдемарт и Беллатриса были азартными игроками, имеющими неисчерпаемый запас неукротимой жестокости. И размышлять об этом Гермиона могла лишь пребывая в чужом сознании, так как ее существо не было способно это постичь. Нежное касание губ отозвалось вдоль позвоночника волной мурашек. Теплая ладонь проскользнула выше, мягко сжимая обнаженную грудь. «Ты почти не дышишь». Сонный шепот драка вызволил Гермиону из тягостных мыслей. «Я слышу, как вертятся твои шестеренки. О чем ты думаешь?» Гермиона вздохнула и прикрыла глаза, позволяя себе всего на мгновение расслабиться и прильнуть к его телу. Больше всего на свете она любила просыпаться с драка, но сегодняшнее волшебное пробуждение было совсем не похожим на предыдущее. А что, если теперь так будет всегда? Если каждое новое утро будет мрачнее предыдущего, и, в конце концов, мы утратим наше сокровенное волшебство, Гринджер. Драк отстранился и приподнялся на локте, заправив ее спутанные кудри за ухо. «Посмотри на меня». Гермиона нехотя повернулась и окинула взглядом комнату, невольно отметив, что что-то в ней было не так. Подсознательно или умышленно она избегала смотреть Драка в глаза после всего, что произошло накануне. По непонятной причине ей было стыдно за то, как она с ним обошлась, хоть и понимала, что поступило наилучшим для них обоих образом. Возможно, где-то в бескрайних просторах космоса и существовала Вселенная, в которой другая Гермиона Гринджер нашла более взвешенный и разумный способ поведать Драка о пророчестве и при этом не умерла от истерического припадка. А куда делся рояль, который стоял вон там? Она указала на пустое место между камином и письменным столом. «Что?» – в недоумении переспросил Драка, выдержав непродолжительную паузу. «Когда выручая комната преображалась в твою спальню, в ней был рояль», — объяснила Гермиона. «Ах, это», — он усмехнулся и снова улегся на подушку. «Я его выдумал. Надеялся снова услышать, как ты играешь». Гермиона ошеломленно воззрилась на Драка, одарив его удивленной улыбкой. «Почему ты просто не попросил?» Он смущенно пожал плечами, продолжая молча изучать Гермиону взглядом. «Поговори со мной, я не хочу, чтобы между нами были недосказанности». Драко никогда не отступал, пока не добивался своего. Он видел Гермиону насквозь и не прощал ей никаких утаек. Она прочистила горло и опустила взгляд. «У меня есть чувство, будто я не заслуживаю твоей благосклонности. Будто я вынудила тебя смириться с моим выбором и не дала шанса принять собственное решение относительно нас. Я даже примерно не могу представить, насколько тебе будет невыносимо видеть меня такой и постоянно находиться рядом, все время, Гринджер. Но также понимаю, что нет ничего важнее миссии ордена, и каких-то два разбитых сердца, ничто по сравнению с масштабом нашей ответственности. Грейнджер, хватит, Драко накрыл ее ладонь своей, и Гермиона тотчас осеклась, впервые взглянув на него за все время своего монолога. Видишь это? Он развернул свое левое предплечье, заклейменное черной меткой. Вот истинная причина, почему ты здесь. Из-за таких, как я. Мне никогда не понять твоего поступка, это правда. Но если и говорить о выборе, которого ты меня лишила, то знай, у меня никогда его не было. В жизни случаются непоправимые вещи. Я не выбирал становиться пожирателем. Я не выбирал любить тебя. Ничто из этого я не могу отменить или перечеркнуть. Это необратимо. Понимаешь, Гермиона глубоко вдохнула и сглотнула подступивший к горлу ком. Как тебе удается быть таким удивительным? С дрожью в голосе спросила она. В последнее время ты слишком часто говоришь вещи, от которых мне хочется плакать. Драко ухмыльнулся и закатил глаза. Очаровательная защитная реакция, мгновенно превращавшая его в надменного засранца, который, разумеется, по чистой случайности потерял бдительность, дал слабину и продемонстрировал свои истинные чувства исключительно по ошибке. Без этого Малфой не был бы Малфоем. Вдвоем гореть в аду гораздо веселее, с горькой усмешкой произнес он, отвернувшись к окну. Настенные часы показывали начало 11-го. Гермиона все еще терялась в сомнениях. Правильно ли будет появиться на похоронах Дамблдора и тем самым известить Гарри, Рона и остальных о том, что она жива? Но пропустить прощальную церемонию она никак не могла, ее жизнь и так приняла слишком неожиданный поворот, который лишил ее шанса следовать по пути света. Отдать последнюю дань уважения Дамблдору, меньшее, что Гермиона могла сделать. «Я должна отправиться в Хогвартс», — тихо произнесла она, привлекая внимание Драко. «Сегодня мне предстоит еще одно большое испытание». «Поттер», — догадался Малфой. «И что же ты собираешься делать? Просто выложишь ордену всю правду?» «Если честно», — замялась Гермиона. «Понятия не имею». Северус сказал действовать очень осторожно. «Скрыть от всех мое перевоплощение не выйдет, но желательно, чтобы о нем знали только те, кто будет способен хранить эту тайну до самой смерти. И кто же? Авроры, Люпин, Тонкс и Грозный Глаз. Они надежные хранители. Что до Гарри и Рона?» Гермиона тяжело вздохнула. «Это большая проблема. С этим сложно поспорить», — надменно усмехнулся Драко. «Уверен, эта парочка доставит тебе куда больше хлопот, чем Волдеморт с пожирателями вместе взятые. Давай не будем о плохом», — нервно улыбнулась Гермиона, выбираясь из кровати. «К тому же, есть кое-что более опасное, о чем знает Гарри, кое-что принципиально важное для победы над Волдемортом. По сравнению с этим, моя тайна и вовсе ничего не значит». «О чем ты?» — нетерпеливо перебил ее Драко. «То, что ему удалось вытрясти из старого придурка Слизнарта. Я обязательно расскажу тебе, когда сама узнаю об этом немного больше, Грейнджер». Драко разочарованно фыркнул и развел руками, требуя незамедлительных объяснений, но Гермиона лишь ухмыльнулась уголком губ и быстро скрылась за дверью ванной комнаты. Чертово платье вечно путалось в ногах, и как только Беллатриса умудрялась его носить с ее-то взрывным характером, пребывая в ее сознании, Гермиона то и дело порывалась искромсать его на лоскуты. Коридоры Мэннера сегодня ощущались чуть менее враждебными главным образом потому, что ни один пожиратель так и не повстречался Гермионе на пути. Она покинула поместье через черный ход и оказалась в небольшом заднем дворике, густо засаженном чайной розой и инжирными деревьями. Осталось лишь обогнуть поместье и пересечь антиоперационный барьер. Белла, она на мгновение застыла, всецело сконцентрировавшись на сущности Беллатриса и надежно заперев свой разум, погрузив его во временную спячку. Снейп предупреждал о подобных ситуациях, и они подробно проработали каждую реакцию и эмоцию, чтобы Гермиона в нужный момент была готова действовать правильно. «Цисси, доброе утро», — натянуто поздоровалась Беллатриса, обнаружив сестру в кресле-качалке возле одного из розовых кустов с чашкой чая в руках. «Не знала, что ты сегодня останешься у нас», — Нарцисса выглядела потерянной и опечаленной. «Не хочешь присоединиться ко мне?» — она указала на крошечный столик на фигурных ножках, на котором стоял фарфоровый чайник, и в тот же миг возле него материализовалась еще одна чашка. «Прости, дорогая, не в этот раз», — с наигранной жалостью ответила Беллатриса, словно общалась с маленьким ребенком. «И я терпеть не могу чаепитий, ты же знаешь, Дейзи приготовит тебе кофе», — улыбнулась Нарцисса, а затем вновь поникла и опустила взгляд. «Я ужасно беспокоюсь за Драко», — — тихо призналась она. «С тех пор, как он вернулся из Хогвартса, он не сказал мне ни слова. Еда все время остается нетронутой. В нем будто что-то сломалось, Белла, и я боюсь, что дальше будет становиться только хуже. Ты слишком сильно его опекаешь, нарцисса», — высокомерно ухмыльнулась Беллатриса. «Драко уже 17. Пора бы ему позволить вылезти из-под мамочкиной юбки. Да, впечатлительности ему не занимать, эту глупость он позаимствовал у тебя, сестрица. Ты всегда падала в обморок от малейшего стресса. Ты преувеличиваешь», — нахмурилась нарцисса. «Просто я не знаю, сколько он еще выдержит, Белла. Ладно, пожалуй, зря я вывалила на тебя свои переживания вот так, извини. Мне совсем не с кем поговорить об этом». Она поднялась с кресла, поставила чашку на стол и направилась обратно в поместье. Несмотря на преимущественное равнодушие Беллатрисы по отношению к тревогам сестры, ей все же стало немного ее жаль. Хотя, возможно, всему виной была добрая сентиментальная душа Гермионы Грейнджер, которая откликалась на чужую боль даже сквозь сонный плотный щиток клюменции. «Я могу навестить тебя завтра, если хочешь», — крикнула ей вдогонку Беллатриса, раздраженно закатив глаза. «Если, конечно, темный лорд не потребует моего незамедлительного присутствия». Нарцисса обернулась в дверях, и ее лицо озарилось легкой улыбкой. «Это было бы чудесно». Она коротко кивнула и исчезла в темноте поместья. Беллатриса выдохнула и покачала головой. Сближение с нарциссой не входило в ее планы, но это лишь к лучшему. Втереться в доверие матери Драко было неплохой идеей. Возможно, в течение беседы ей удастся выяснить некоторые важные детали, о которых не был осведомлен Снейп. Миновав ворота Малфой Мэнора, она аппарировала в развалины лондонского дома, который служил ее личной тайной точкой аппарации. Однажды именно отсюда они с Драко отправились на встречу с мистером и миссис Грейнджер, чтобы увидеться с ними в последний раз. Гермиона приняла антидот, вернувшись в свой истинный облик, и переоделась в узкие черные джинсы и тонкую свободную хлопчатую блузку в тон. Это была единственная одежда, которая отдаленно подходила по случаю. Совершив второй аппарационный прыжок, Гермиона оказалась на окраине Хаксмида. Необычайно оживленные улицы маленькой деревушки полнились голосами людей, общающихся на разных языках. Все они прибыли сюда для того, чтобы попрощаться с величайшим волшебником их времени и отдать ему последние почести. Гермиона проталкивалась сквозь толпу людей, снующих вдоль узкой улицы с чемоданами наперевес. Деревянные ставни миниатюрных окон были открыты настежь, чтобы впустить в дома и гостиничные номера слабый сквозняк. Погода стояла жаркая, поистине летняя и безоблачная, что казалось чем-то неправильным в такой скорбный день. Хотя, возможно, светлая душа Дамблдора хотела бы встретить свой покой именно так, в ярких лучах летнего солнца. Ворота Хогвартса сегодня были открыты. Филч подробно досматривал каждого входящего на наличие опасных артефактов, как и в первый день учебного года, когда прибывал Хогвартс-экспресс. Но в этом не было никакой необходимости. Никто из врагов не посмел пересечь границу Хаксмида в этот особенный день. Казалось, будто все силы зла затаились и притихли, испугавшись столь мощного скопления светлой магии в одном месте. Гермиона неторопливо двигалась вверх по мощенной тропинке, стараясь держаться поодаль от основного потока толпы. Ей будет лучше появиться с запозданием и скрыться среди других гостей, пока внимание всех присутствующих будет приковано к каменной гробнице. Где-то вдалеке послышался голос МакГонагалл, усиленный сонорусом, но из-за разносящегося эха слов было не разобрать. Оказывается, все места были давно заняты, но десятки волшебников со всего мира все прибывали и прибывали, заполонив берег Черного озера. По мере того, как слова постепенно приобретали четкость, Гермиона начала узнавать знакомые силуэты и лица. Первыми, кого она заметила, были массивные, высокие фигуры Хагрида и мадам Максим, стоявших в обнимку, склонив друг к другу головы. Здесь присутствовала вся министерская элита во главе с министром Скримджером, весь преподавательский состав, облаченный в парадные мантии, за исключением, разумеется, Снипа. Гермиона подумала о том, что, вероятно, лишь ей одно известно, насколько сейчас тяжело на душе у Северуса. Возможно, он нашел способ незаметно проникнуть сюда молчаливым наблюдателем, но никто и никогда об этом уже не узнает. Подобравшись ближе и очутившись в гуще толпы, Гермиона, наконец-то, смогла рассмотреть остальных волшебников. Студенты всех факультетов, одетые в школьную форму, были выстроены в плотную колонну. Их было немного, большинство покинуло Хогвартс после того, как их родители узнали про убийство директора и атаку на замок. Подопечных Слизерина и вовсе не было видно, единственный, кого смогла обнаружить Гермиона, был Блейз Забини, стоящий рядом с Луной. Он держал ее за руку, время от времени обращая свой взгляд на ее умиротворенное лицо, покрытое ссадинами и блестящими дорожками слез. Даже когда Луна скорбела, уголки ее губ словно были изогнуты в подобии улыбки. Светлая печаль ей так же шла, как и тихая радость. Луна была не единственной среди студентов, на чьем теле были заметны следы борьбы. Невилл с разбитой нижней губой стоял в компании Симуса, у которого левая рука была перевязана и зафиксирована в тканевом бандаже. Похоже, многие из отряда Дамблдора храбро сражались той ночью, защищая замок от врага. Все ли из них остались живы? Гермиона отогнала горькую мысль о возможных жертвах среди своих знакомых. От имели отличную боевую подготовку и теперь станут тренироваться еще упорнее. Ее взгляд скользнул по скамьям и моментально отыскал огненно-рыжие шевелюры членов семейства Уизли почти в полном составе. Перси чинно восседал в первом ряду подле министра и тщательно сканировал толпу в поисках несуществующей угрозы для своего босса. Осталось ли в нем еще хоть что-то от прежнего Перси? Значила ли для него смерть Дамблдора тоже, что и для остальных присутствующих? Или же он явился для того, чтобы пособничать министру и подчиняющейся ему прессе в их грязных манипуляциях, направленных на опорочение усопшего, которого они все эти годы пытались беспощадно дискредитировать? Наконец, Гермиона остановила свое внимание на человеке, который сидел с самого края ряда, и ее сердце больно сжалось. Гарри неотрывно смотрел на открытую белую гробницу. Его челюсти были плотно сжаты, со стороны могло показаться, что он совсем не дышал, словно околдованный обездвиживающими чарами. Отпечаток невообразимой душевной боли пролег глубокими бороздками на его молодом лице, которое будто больше не принадлежало 16-летнему мальчику. Гермиона смотрела на молодого мужчину, потерявшего все, и чувствовала себя чудовищем из-за того, что заставило его горевать еще больше. Она одновременно изгорала от нетерпения, чтобы как можно скорее показаться Гарри на глаза и увидеть в них огонек облегчения, и молила всех богов, чтобы этот момент случился как можно позже, хотя быть по-настоящему готовой к их встрече у нее все равно не выйдет. Почтить память Дамблдора пришли не только волшебники и волшебницы. На опушке леса выстроилась стая кентавров с опущенными луками в руках. Гладь Черного озера время от времени подергивалась рябью, когда очередная русалка присоединялась к своему племени, покинувшему водные глубины. Громкое заливистое пение птиц наполняло пространство вместо заунывной траурной музыки. Казалось, сама природа принимала участие в церемонии погребения, потому что помнила, с каким уважением и любовью Дамблдор относился ко всему живому. За своими наблюдениями и мыслями Гермиона совсем не заметила, что голос МакГонагалл давно стих. Никто из присутствующих не выразил желания сказать прощальное слово, в этом не было нужды, ведь никакие слова не передали бы того, сколько Дамблдор значил для волшебного мира. Словно по какому-то неуловимому сигналу вдруг все переменилось. Кентавры выпустили в воздух стрелы из луков, и те магическим образом растворились в голубом небосводе. Русалки поочередно погрузились обратно под воду. Пение птиц прекратилось. Министр Скримджер поднялся со своего места и, подойдя к гробнице, взмахнул волшебной палочкой, наколдовав венок из белых роз. Вслед за ним начали подтягиваться профессора, мадам Помфри, мадам Пинс, Хагрид и остальные хранители Хогвартса, проделывая тот же самый ритуал. Постепенно пьедестал гробницы обрастал все новыми венками и букетами разных цветов и размеров. Некоторые волшебники задерживались у гробницы, чтобы в последний раз взглянуть на Альбуса Дамблдора, что теперь мирно спал вечным сном. Гермиона обошла толпу и подобралась чуть ближе к гробнице, когда заметила, как Гарри с Джинни поднялись со своих мест. Отсюда она увидела его, бездыханное тело профессора Дамблдора, напоминавшее восковую фигуру. Настолько противоестественно и жутко было видеть его таким. Непроизвольные рыдания сдавили горло Гермионы, и она зажала рот рукой, чувствуя, как по побелевшим пальцам потекли горячие слезы. Пусть она не знала его так же хорошо, как Гарри, но осознавать, что самый яркий источник света, мудрости и доброты безвозвратно погашен, было невыносимо. Дамблдор был той самой гармонией, без которой все вокруг неизбежно погрузится в хаос. Мир рушился, и Гермиона играла в этом не последнюю роль. Единственным, что облегчало ее душевные муки, была осведомленность о том, что именно Северус убил Дамблдора, а не кто-то другой. Если бы она узнала, что Дамблдор погиб от руки другого пожирателя, который пробрался в Хогвартс через исчезательный шкаф, Гермиона не смогла бы этого пережить. Чувство вины за невольную причастность к убийству просто ее бы уничтожило. Когда Гарри и Джинни остановились у гробницы, все вокруг обратили на них свои взгляды, но, казалось, они никого не замечали. Как только Гарри подошел достаточно близко, жесткие черты его сосредоточенного лица мгновенно смягчились, тонкие губы слегка приоткрылись, а глаза наполнились слезами. И вот сейчас он был олицетворением детской уязвимости, такой раненый и хрупкий. Его плечи затряслись, и он отвернулся, окинув пространство растерянным взглядом, словно в поиске помощи. Джинни тихо звала Гарри и гладила его по щеке, пытаясь утешить. Она обнимала его, сжимала его руку, но он почти задыхался и все не мог перестать в неверии смотреть на мертвое тело своего дорогого наставника. И когда лицо Гарри исказило гримаса боли, он отшатнулся, едва не потеряв равновесие. Джинни притянула его к себе, заключила в крепкие объятия и позволила ему, уронив голову ей на плечо, выплакать свою боль, что так неудержимо рвалась наружу. Гермиона ни разу не видела его таким, никогда, даже после смерти Сириуса. Она горько плакала, внимая страданиям лучшего друга, словно они были ее собственными. Ей так хотелось защитить Гарри от всех этих хищных взглядов, министерских колдокамер и мерлиномерской Риты Скитер, алчно пишущей что-то в своем паршивом блокноте. Ей бесконечно сильно хотелось повернуть время вспять и спасти его семью, чтобы Гарри имел шанс узнать, каково это, быть счастливым. Но все, что ему предстояло узнать в ближайшие месяцы, сводилось лишь к новым потерям и скорбям. Гарри отстранился от плеча Джинни и отшагнул в сторону от гробницы, чтобы дать возможность другим попрощаться с Дамблдором. Небрежно утерев слезы, он рассеянно оглядел толпу и остановил взгляд своих зеленых глаз на Гермионе. Будто сомневаясь, не мираж ли это, Гарри зазирался по сторонам, обращаясь к окружающим с немым вопросом. Видят ли они тоже, что и он? Ни минуты не теряя на раздумья, он сорвался с места и ринулся в гущу толпы, грубо расталкивая всех, кто попадался ему на пути. Гермиона устремилась ему навстречу и, как только они достигли друг друга, Гарри порывисто обнял ее, прижав к груди так сильно, что было сложно дышать. «Где ты была?» — глухо выдавил он сквозь слезы, дрожа всем телом. «Я думал, что ты», — накатившие эмоции мешали говорить, но Гермиона догадалась, что он имел в виду, и от этого ей стало еще больнее. «Я расскажу тебе позже», — сокрушенно прошептала Гермиона, уткнувшись носом в его шею. «Самое главное, что со мной все хорошо, и я в безопасности». Как же ей было совестно, что пришлось так безбожно солгать лучшему другу в самую первую минуту их долгожданной встречи. Примечание к части. Условимся, что дальнейшее повествование будет соприкасаться с каноном все реже. Надеюсь, ни у кого не возникнет никакого диссонанса. Важно помнить, что это фанфик. Заходите ко мне на канал. https://meoltaindungeon. Там мы будем все время на связи и сможем с вами познакомиться чуть ближе, Алое Сердце. Также у Проклятия есть свой мини-канал с артами, спойлерами и анонсами. https://methetsursiofslytherin. Жду с нетерпением ваших отзывов. Каждый ваш отклик очень важен для моего вдохновения и мотивации продолжать. Желтое Сердце. Глава 38. Примечание к части. Относительно имен, заклинания и всего, что связано с транслитерацией и переводом. Не присылайте, пожалуйста, ПБ. Мне нравится использовать часть слов из оригинала, часть из Росмана. Люпин у меня Римус, потому что на латыни это произносится именно так, через Е. Грюм останется Грюмом, Бруствер, Шиклболт, по версии Роулинг. У каждого автора свои причуды. Мерное тиканье часов звучно отражалось от стен гостиной дома на площади Гримма. Комната казалась совершенно пустой, несмотря на едва уловимый звук спертого дыхания находящихся в ней людей. Люпин, Тонкс, Артур, Молли, Грозный Глаз Грюм, Гарри и Рон замерли в оцепенении после новости, которую на них обрушила Гермиона. Она и сама не смела пошевелиться, разрываясь между чувством стыда и воинственной решительностью. В глубине души ее тешила мысль о том, что в конечном итоге Ордену Феникса придется принять новые правила игры. Но до этого ей предстояло достойно выдержать волну давления и, возможно, осуждения, которая неизбежно обрушится на нее с минуты на минуту. «Нет», — категорично отрезал Рон, всплеснув руками и откинувшись на спинку кресла. «Нет, это абсолютное безумие, Гермиона, я отказываюсь в этом участвовать». «Согласна», — поддержала его миссис Уизли, кажется, впервые выглядевшая не на шутку рассерженной на кого-то, кроме собственных сыновей. «Это абсолютно безрассудный поступок, твое благое намерение просто обернется катастрофой. То, что среди пожирателей есть предатели, совсем не означает, что ты должна примкнуть к ним и подвергнуться такому риску. Они всегда могут изменить свои намерения в пользу Волдеморта». Молли права, мягко, но напряженно произнес Римус, было заметно, что откровение Гермионы привело его в бешенство, однако он изо всех сил старался оставаться спокойным, чтобы не распалять надвигающийся конфликт. «У тебя есть только два варианта развития событий. Либо ты не сможешь противостоять зелью и превратишься в монстра, либо сумеешь с ним совладать, вследствие чего рано или поздно выдашь себя, и Волдеморт тебя уничтожит. Снейп, такой же лицемер-полукровка, как и его обожаемый идол, которому он хранит свою верность и хранил до этого многие десятилетия. Его помощь тебе не имеет ничего общего с самоотверженностью и благодеянием, он явно преследует совсем иную цель. Грингер не обязательно снабжать его нашими секретами». Римус Аластергрюм многозначительно склонил голову и взглянул на Люпина из-под лобья. «К тому же, смею предположить, что благодаря Дамблдору Снейпу уже известно намного больше, чем нам всем вместе взятым». «Что?» Римус резко обернулся, уставившись на него диким взглядом. «Аластер, неужели ты поддерживаешь эту бредовую идею? Тогда и мое пророчество тоже бредовое», неожиданно подал голос Гарри, и все устремили свое внимание на него. «Почему никто ни разу не пытался остановить мои попытки избавиться от Волдеморта? Выходит, мое пророчество – единственное настоящее, или может, меня просто не жалко? Гарри, это совсем другое. Неужели?» Он поднялся со своего кресла и внимательно взглянул в лицо каждому, кто находился в комнате, остановившись на Гермионе. Она сидела, затаив дыхание. Разговор принял совершенно неожиданный поворот. «Вы понятия не имеете, что это такое. Голос пророчества преследует вас повсюду, он управляет вами и вашей интуицией, указывает, в каком направлении двигаться, диктует каждый шаг, и если вы считаете, что вправе ослушаться его, он будет изводить вас и мучить, пока не вернет на истинный путь. Мы понимаем», — вмешался Артур, осаживая Гарри строгим тоном, «но мы даже не знаем, о чем именно пророчество Гермионы, если оно вообще есть». «Конечно, оно есть», — перебил его Гарри, повысив голос. «Вы же слышали ее, одинаковые сердцевины из сердечных жил одного и того же дракона, Приори Инкантатим. То, что палочки родственные и не допускают атаки друг на друга, еще не означает, что их хозяева связаны пророчеством», с усталым раздражением парировал Люпин. «К тому же, если Гермионе удалось одурачить Волдеморта однажды, это не значит, что удача будет вечно на ее стороне. Магия мертвого оборотного зелья нестабильна и напрямую зависит от окклюменции. Крауч-младший», Аластер склонился к Римусу, «целый год прятался под моей личиной прямо под носом у Дамблдора. И, как видишь, это при том, что я все еще жив. Как тебе такое, мой мохнатый друг?» Он ухмыльнулся своей кривой, изуродованной шрамами улыбкой и вновь грузно откинулся на спинку кресла. Этот дурачок виртуозно владел навыками актерского мастерства, но он все время ходил по тонкому лезвию. Для слизеринского выродка, не самый малодушный поступок, согласись. «Слизеринский выродок, надеюсь, вы не обо мне говорите?» Низкий бархатистый голос раздался из-за приоткрытой двери гостиной. «Кингсли», — коротко поприветствовал его Аластер. «У нас тут возникла небольшая заминка, присоединяйся к дискуссии». Кингсли Шиклболт замер у входа, вопросительно приподняв бровь. Он выглядел все так же экстравагантно, как и всегда, но по обыкновению довольно пестрый и аутентичный наряд сегодня заменили черный сенегальский кафтан, такого же цвета тхоти 34, тхоти, традиционный вид мужской одежды, распространенный в Южной и Юго-Восточной Азии, в частности в Индии. Представляет собой прямоугольную полосу ткани длиной 2,5 м, обертываемой вокруг ног и бедер с пропусканием одного конца между ног, Википедия. Эфеска 35, головной убор красного цвета с черной кисточкой, распространенный в восточных государствах и странах, в Северной Африке и других регионах. «Прошу прощения, что не смог явиться раньше, возникли небольшие проблемы с магловским премьер-министром». Кингсли прошествовал в центр гостиной и устало опустился на диван рядом с грозным глазом. «Пришлось отлучиться в Лондон сразу после похорон, так что у вас уже стряслось. Кстати, Гермиона, рад, что ты снова с нами. С возвращением, спасибо. Скажи-ка, Кингсли, перебил ее Аластер, среди уцелевших пророчеств тебе случайно не попадалось что-то отдаленно знакомое, скажем, связанное с Беллатрисой Лестриндж? Кингсли задумчиво поджал нижнюю губу и медленно покачал головой, пытаясь припомнить, чем завершились восстановительные работы в отделе тайн. Нет, там уцелели всего 58 шаров, большинство из них принадлежат тем, кому они уже не понадобятся. А что, видишь ли, со снисходительной улыбкой начал Люпин, Гермиона у нас решила пойти по стопам старины с ней и осесть на темной стороне в качестве нашего шпиона. Во как, брови Кингсли заинтересованно изогнулись дугой, звучит неплохо, и как она собирается это осуществить? Напускная участливость Шиклболта невероятно бесила. Гермиона ощущала себя нашкодившим ребенком, из-за которого собрали семейный совет, чтобы коллективно избрать для нее наказание, предварительно высмеяв ее желания и амбиции как нечто неосуществимое и бестолковое. Орден Феникса не воспринимал ее всерьез. Чертов Снейп был убийцей и последним негодяем, но, в отличие от них, он относился к Гермионе так, будто они были на равных, и поверил в нее. Одним из его неоспоримых достоинств была готовность импровизировать и умение в одно мгновение отметать привычные установки, чтобы увидеть ситуацию под другим углом. Он подходил к любой задаче творчески и не мыслил некими ограниченными категориями, его разум был подвижен. Ордену Феникса с его приверженностью ко всему выверенному и правильному очень сильно этого не хватало. Она прикончила Беллатрису во время бойни в Хогвартсе, объяснил Люпин. Случайно, разумеется. Ее палочка отразила убивающее заклятие вследствие приориенкантатим. Правда, обратился Кингсли к Гермионе, его взгляд излучал неподдельный интерес. Ты действительно убила Беллатрису Лестриндж? Я не хотела этого, словно оправдываясь, возразила Гермиона. Но да, она мертва из-за меня. Так, протянул Кингсли, медленно кивнув. И как это связано со шпионажем и пророчеством? Напрямую, Гермиона начинала терять терпение. Оттого ее тон оказался излишне резким. У нас родственные волшебные палочки с одинаковыми сердцевинами. Сразу после ее смерти мое сознание заработало иначе, в мой разум проникли совершенно несвойственные мне мысли. Вместо того, чтобы бежать, я почувствовала, что должна остаться и... Стоп, стоп, Кингсли поднял ладони и немного поменял положение, закинув ногу на ногу. Притормози. Послушай, Гермиона, все, о чем ты говоришь, абсолютно нормально. Ты была слишком взволнована и, находясь в состоянии аффекта, вполне могла испытать несвойственные тебе чувства, все же не каждый день на нашу долю выпадает убийство, а это действительно очень сильно меняет сознание. Если дело в том, что ты мучаешься от чувства вины из-за того, что забрала чужую жизнь, то, пусть это и прозвучит ужасно, но ты оказала огромную услугу всему магическому сообществу, избавив нас от одной из самых опасных преступниц. Мы порицаем убийство, Кингсли, а не поощряем, холодно и жестко отрезал Артур. Для преступников существуют Азкабан и дементоры, а не убивающие проклятия. Уже нет, вмешался Грюм. Министерство постепенно отходит под контроль Волдеморта, оно уже кишит его агентами, но старый болван Скримджер упорно делает вид, что ничего не замечает. Совсем скоро Азкабан наполнится такими, как мы, а все отбросы магической Британии будут разгуливать на свободе и приберут власть к своим рукам. Послушайте, Гермиона решила привлечь внимание участников беседы, которая явно пошла не в то русло, и предпринять последнюю попытку достучаться до Совета Ордена Феникса. Я знаю, вы многого нам не говорите. Вы бережете нас, потому что считаете, что на нашу долю выпало и так слишком много испытаний. Но мы все понимаем. Я, Гарри и Рон прекрасно видим, к чему все идет. А Ластер, похоже, единственный здесь, кто называет вещи своими именами и признает, что светлая сторона больше не контролирует магическую Британию. Мы в меньшинстве, те, кто способен сражаться. У нас нет армии, а у Волдеморта она есть. И она ширится, растет с каждым днем. Они убивают людей, уничтожают их дома. Это никакой не секрет, вы сами это знаете из газет, как и знаете, что пророк никогда не напишет всей правды, потому что контролирует сознание людей с помощью дозированной и зацензуренной информации. «Мы не идиоты, Гермиона», – перебил ее Ремус. «Да, мы действительно не видим смысла нагнетать обстановку рассуждениями о том, что нам будет несладко. Да, мы понимаем, что бороться с армией Волдеморта бессмысленно, именно поэтому мы не собираемся этого делать. Мы адекватно оцениваем наши силы и делаем то, что нам завещал Дамблдор, помогаем Гарри. «А как же простые люди?» — вскинулась Гермиона, закипая от злости. «Те невинные души, которых пытают и убивают каждый день, мы не в состоянии спасти всех». Тон Ремуса был спокойным, но жестоким. «И, как бы ужасно для тебя это сейчас не прозвучало, Гермиона, но это не является нашей задачей. Орден Феникса создан для уничтожения Волдеморта. Попусту растрачивать силы и немногочисленные жизни наших бойцов мы не можем, у нас просто нет шансов». Наверное, Люпин и сам не заметил, что сказал именно то, чего от него ждала Гермиона. Он признал уязвимость Ордена. По сути, это была крошечная организация, на которой держалось будущее не только магической Британии, но и, возможно, всего магического мира. Ведь после захвата страны Волдеморт обязательно пойдет дальше. «Тогда позвольте мне помочь», — тихо произнесла Гермиона, искренним, умоляющим взглядом посмотрев в глаза каждому волшебнику. «Если вы откажете, я все равно поступлю так, как считаю правильным, но я нуждаюсь в вашем одобрении. Мы должны действовать сообща, должны быть заодно. Во время войны это принципиально важно». «Это действительно звучит разумно», — согласился Кингсли. «Признаю, стратегия Ордена Феникса совсем не идеальна и нуждается в улучшениях. В чем заключается твое предложение?» Гермиона на мгновение опустила взгляд, собираясь силами. С каждым разом открываться становилось все тяжелее. Уверенность в собственной миссии покидала ее, и она прогибалась под гнетом сомнений, принимая за ошибку то, что буквально несколько часов назад считалось неоспоримой истиной. «Мое пророчество каким-то образом связано с тем, что я должна занять место Беллатрисы», — голос Гермионы охрип от волнения, но она старалась держаться уверенно и не думать о том, что на лицах Люпина и членов семейства Уизли вновь расцвели издевательские ухмылки. «С помощью мертвого оборотного зелья». «Исключено», — безапелляционно оборвал ее Кингсли без единого намека на агрессию, словно речь шла о погоде или о последнем матче по квиддичу. «Но у меня уже получилось», — Гермиона все же решилась поднять на него взгляд, чтобы выглядеть более убедительной. «Волдеморт ни о чем не догадался, даже Нарцисса». «Это не обсуждается», — Кингсли приподнял брови, все еще оставаясь внешне спокойным. «Ты, ребенок, за которого мы отвечаем, Гермиона, а отвечаем мы за вас и так довольно паршиво, учитывая все то, во что вы с Гарри и Роном уже втянуты. Похоже, мнение о том, есть ли у членов Ордена возрастные ограничения, немного разделились». Внезапно возник Аластер. «Лично я считаю, что пора прекратить с ними нянчиться и отправить пинком под зад во взрослую жизнь». «Что до Грейнджер?» — его зачарованный глаз метнул взгляд на Гермиону, в то время как настоящий поочередно изучал всех присутствующих. Девчонка уже неоднократно доказала на практике, насколько незаурядны ее способности. Она талантлива и мозговита не по годам. И если пророчество таки существует, то я вовсе не удивлен, что оно относится именно к ней, а не, скажем, к Уизли. Без обид, парень. Рональд никак не отреагировал, но замечание Грюма его явно нисколько не уязвило. «Вопрос о нашем информировании вовсе под угрозой. Не думаю, что после убийства Дамблдора мы сможем сообщаться со Снейпом так же, как раньше. Нам нужен информатор, который не будет представлять опасности для Ордена и будет выполнять свою работу чисто, насколько это возможно. Поэтому предлагаю провести голосование. Кто за то, чтобы позволить Грейнджер предпринять попытку совершить легендарный подвиг, который войдет в историю и приблизит нас к победе?» Аластер поднял руку и медленно обвел взглядом собравшийся совет. Его речь произвела неизгладимое впечатление на всех без исключения. Казалось, даже признание Гермионы не прозвучало настолько ошеломляюще, судя по шокированно-недоумевающему выражению лиц членов Ордена. Гермиона не смела шелохнуться. Ее пульс участился до предела и гулко отдавался в ушах, ударяясь о барабанные перепонки. Прямо сейчас решалась ее судьба, та ее сторона, которая вряд ли описывалась в пророчестве. Останется ли она частью своей единственной семьи, которая у нее есть на данный момент жизни, или ее постигнет позорное изгнание? И вторая рука взметнулась вверх. Гермиона вздрогнула от неожиданности, столкнувшись с теплым, пропитанным гордостью взглядом Гарри. Ей захотелось расплакаться. Как же сильно она его любила. Третий проголосовавший привел в удивление всех, но в особенности, сидящего рядом Люпина. «Серьезно, Дора, ты поддерживаешь это сумасшествие? Мне с самого начала эта идея показалась прикольной», — миловидно усмехнулась Тонкс, беззаботно пожав плечами. «Гермиона крутая, уверена, она блестяще справится с темпераментом моей рехнувшейся тетки, Она ободряюще подмигнула Гермионе, и этот маленький жест поселил в ее груди радость и облегчение. С самого первого дня знакомства Тонкс была чуть ли не единственной волшебницей Аврором, которая не просто разрушила некий возрастной барьер между ней и детьми, она его и не воздвигала. Легкая, озорная и немного инфантильная, это была ее врожденная сущность, не переиначенная и не скорректированная снобистским обществом. Порой ее беспардонность и некоторая неуклюжесть оборачивались против нее, но Тонкс по этому поводу никогда не унывала. Она принимала себя такой, какой была, и не оставляла выбора другим, вынуждая всех, с кем имела дело, смириться с ее милыми странностями. «Возможно, в другой безоблачной жизни мы бы могли стать подругами», — подумала Гермиона, но едва эта мысль промелькнула в ее сознании, как вдруг еще одна рука взметнулась вверх. «Рон», — на выдохе прошептала Гермиона, не веря своим глазам. Хмурое выражение лица ее лучшего друга выражало недовольство. Он долго избегал встречаться с ней взглядом, но спустя несколько секунд все же поднял голову и уставился на Гермиону с некой враждебной решительностью. «Надеюсь, ты не оставишь нас насовсем, Гермиона», — со скорбью в голосе проговорил Рон. «Ты нужна нам». «Разумеется, не оставлю», — заверила она его, почувствовав, как вновь защипала глаза. «Я разорвусь на части, но окажусь рядом, когда вы будете во мне нуждаться, не давая обещаний, которых не сможешь выполнить». Губы Рона тронула невеселая ухмылка. «Маховики, как и твое пророчество, все до одного уничтожены». Безобидная шутка окончательно растопила ледяную стену непонимания, и Гермиона поняла. Она получила все, что хотела. Больше всего ее переживания были сосредоточены на предвкушении реакции мальчиков, остальные представители ордена были не так важны. Конечно, суровые оценочные суждения старших всегда воспринимались довольно болезненно. Одобрение и поощрение с их стороны все еще имело очень большое значение, но долго ли еще продлится это разделение на младших и старших? Гермиона понимала Кингсли, и в глубине души ее даже трогало его бережное отношение к хрупким подросткам, чьи жизни представляли намного большую ценность для будущего мира магии, но ведь все это всего лишь сантименты. «Голоса разделились поровну», — объявил Аластер. «Если в течение минуты не поднимется больше ни одной руки, то придется вернуться к этому позже. Но имейте в виду, Гринджер из-за вашего промедления потеряет время и поставит всю миссию под угрозу, если, конечно, не примет решение наплевать на наше мнение и вернуться в Малфой Мэннер сегодня же». Тиканье часов будто замедлилось, и теперь каждая секунда ощущалась длиною в вечность. Атмосфера в гостиной накалилась до предела. Молли недовольна, почти что брезгливо поджала губы. Артур прожигал осуждающим взглядом всех проголосовавших, в особенности часто задерживаясь на Роне. Римус оперся локтями на колени и спрятал лицо в сложенных в замок ладонях. А Кингсли лениво ухмылялся, раскинув руки вдоль спинки дивана, и смотрел на все происходящее, как на какое-то увеселительное абсурдное представление. «Никто», — вновь нарушил тишину Аластер. Гермиона опустила глаза в пол, больше не в силах терпеть эту пытку. Уж лучше бы они просто кричали и осыпали ее ругательствами, как Драко вчера. К чему вообще вся эта наигранная интеллигентность? Разве от того, что они стали взрослыми, у них пропала надобность быть искренними и выражать свои истинные чувства? Единственным членом ордена, в котором кипели страсти и бурлила жизнь, был Сириус. Он всегда говорил то, что думал, не пресекая душевные порывы и не скупясь на эмоции. Он жил одним днем, нет, одним моментом, потому что никогда не знал, что его ждет завтра или через час. И он бы точно поддержал Гермиону одним из первых, в этом не было никаких сомнений. Но Сириуса больше нет. Послышался тяжелый вздох и, подняв взгляд, Гермиона ощутила легкое головокружение. Римус смотрел на нее с измученной снисходительностью и недоверием, а его левая рука была вытянута высоко над головой. «Превосходно», — лаконично прокомментировал Грюм. «С этим покончили. Но у меня много вопросов», — надменно протянул Римус, медленно опуская руку, и все остальные проголосовавшие последовали его примеру. «Конечно», — с воодушевлением прошептала Гермиона. Чрезмерная, пусть и не до конца искренняя участливость показалась ей наилучшим способом выразить свою благодарность Люпину за то, что он поступил со собственными принципами, изменив свое мнение. «Каким именно образом ты собираешься помочь?» Гермиона потянулась к сумочке и извлекла из нее маленький кожаный мешочек. Ослабив тонкий шнурок, она перевернула его и высыпала себе на ладонь пригоршню пуговиц разных цветов и размеров. «Все это — будущие порталы», — объяснила она, поймав на себе озадаченные взгляды. «Сегодня я собираюсь создать около десятка портключей, которые будут привязаны к этому месту. Я бы хотела, чтобы оно послужило убежищем исключительно для маглорожденных, которые ни при каких обстоятельствах не станут его покидать без крайней необходимости и тем самым не приведут в штаб ордена Феникса врага. Ты в курсе, что это незаконно, Гермиона?» — осведомился Ремус, бросив скептический взгляд на горстку пуговиц. «Нелегальным изготовлением портключей частенько промышляют волшебники из лютного на черном рынке, и многие из них сейчас в Азкабане. Законы придумало министерство», — с холодной уверенностью заявила Гермиона, задрав кверху подбородок в своей излюбленной манере. «Та самая безмозглая кучка малодушных идиотов, которые называли Гарри обманщиком и не верили, что Волдеморт вернулся. Так что пусть катится ко всем чертям со своими законами». Одобрительные смешки раздались из разных частей гостиной, и Гермиона заметила в глазах Гарри и Рона гордость за отвагу их подруги, ведь именно они научили ее нарушать всевозможные правила. «И как же ты собираешься передавать эти портключи?» — поинтересовался Кингсли. «Предупредить жертву заранее не получится, дома под круглосуточным наблюдением агентов Волдеморта, и пожиратели не атакуют в одиночку, они отправляются группами, следовательно, ты все время будешь на виду. Есть несколько вариантов», — Гермиона ожидала этого вопроса, и она успела подготовить на него правдоподобный ответ. Вернее, отчасти он был правдив, ведь она не собиралась посвящать орден во все свои секреты. Первый, простой, — отправляться на задание со Снейпом. «Волдеморт знает, что мне в любой момент может понадобиться помощь, поэтому здесь никаких подозрений возникнуть не должно. Мы обязаны лишить жертву палочки и уничтожить дом. Таким образом пожиратели оставляют свой след, своеобразное клеймо. В качестве доказательства добросовестной работы они преподносят Волдеморту добытый трофей. На стене в зале Малфой Мэннера располагается подробный список. Под каждым именем существует специальный выступ для волшебной палочки, которая когда-то принадлежала жертве». «Охренеть!» – пробормотал Рон, округлив глаза. «Тщеславный помешанный ублюдок, как же это в его стиле!» «Вульгарная кичливость всегда была свойственна Ридблу, судя по тому, что я видел в воспоминаниях Дамблдора», – заметил Гарри. «С годами это лишь прогрессирует. Не удивлюсь, если к концу года он начнет украшать дом Малфоев отрубленными головами маглорожденных. Ты так спокойно говоришь о сотрудничестве со Снейпом, будто считаешь это абсолютно приемлемым», — с упреком произнес Артур, обращаясь к Гермионе. «Он такой же убийца, как и все они. Лично для меня твоя лояльность к этому подонку видится чудовищной, Гермиона». «Он хладнокровно убил Дамблдора», — добавила Молли, — «и даже глазом не моргнул. Такое не прощается, это самое настоящее предательство». Гермиона вздохнула и вновь почувствовала укол вины перед этими безгрешными, чистыми людьми. Уизли хоть и являлись членами Ордена Феникса, но не были сведущи в вопросах ведения войны, впрочем, как и она. До недавнего времени двое суток, проведенных в паучьем тупике, открыли ей глаза на многое, что раньше казалось абсолютно однозначным, несомненным, бесспорным. Убийство – очевидное и безусловное зло. Спасение – проявление доброты, достоинства и храбрости. А что, если и то, и другое совершалось одним человеком ради достижения благой цели, которую он преследовал почти всю сознательную жизнь? Свою единственную и самую ужасную ошибку Северус сумел трансформировать в самоотверженное жертвоприношение. Он обрек себя на пожизненное рабство в грязи и крови, чтобы в конечном итоге орден одержал победу. Но для поборников света он был всего лишь лицемером, трусом и убийцей. Гермиона не собиралась пытаться переубедить Гарри, это было бы бестактно и даже оскорбительно. Хоть он и был восприимчив к новой информации, но мыслил простыми категориями. В конце концов, ему просто было нестерпимо больно. Но даже сквозь эту боль он благословил Гермиону исполнить волю пророчества, потому что ничего важнее этого не существовало, судьбе было известно будущее, в отличие от простых смертных. Почему же взрослые волшебники мыслили настолько узко? Закостенелость ума с возрастом лишь усиливалась и становилась тверже. Их разум будто не был способен тонко анализировать и рассматривать проблему под разными углами, чтобы понять, не все в жизни является тем, чем кажется. Есть кое-что невидимое глазу, неуловимое для слуха, глубоко спрятанное за печатными строчками лживых газет. «Мы можем его ненавидеть, Молли», — вступился Аластер, — «я бы даже сказал, имеем полное право. Снейп, преступник и предатель. Но именно благодаря этому он по-прежнему остается двойным агентом. Если бы он не выполнял приказов, как долго бы он продержался? Неужели ты защищаешь его? Возмутилась миссис Уизли. Ты, никак, оправдываешь пожирателя смерти, а Ластер, война – это торжество серой морали. Если каждый из нас будет поступать по совести, долго мы не протянем. И Гринджер тоже. Он повернулся к Гермионе, наградив ее многозначительным взглядом. Скажи-ка нам, какие еще варианты ты видишь, если все сложится не самым благоприятным образом? Это был экзамен, самый сложный и мучительный за всю ее жизнь, но она справится, всегда справлялась на отлично. Есть несколько идей, уклончиво ответила Гермиона, загадочно улыбнувшись. У меня все под контролем, просто доверьтесь мне. Предрассветные часы, наполненные сакральной тишиной и витающей в воздухе дымкой рассеивающегося тумана, окутали землю спасительной прохладой после знойного дня и бездыханной ночи. Вчерашний день, насыщенный разнообразными событиями, долгими разговорами и напряженными дискуссиями, ощущался длиною в неделю. Гермиона нуждалась в отдыхе и полноценном здоровом сне, но в ее новой двойной жизни не было времени на передышки. Она пробиралась сквозь хвойную рощу спящего Уилтшира, опередив первые солнечные лучи, чтобы немного побыть наедине со своими мыслями и не сталкиваться ни с кем из постояльцев дома на площади Гримма перед грядущим чаепитием с нарциссой. Вчерашнее собрание закончилось не на самой приятной ноте. Молли и Артур остались при своем мнении, и Гермиона явственно ощущала, как изменилось их отношение к ней. В их взглядах больше не было той теплоты, которой они всегда окружали ее словно собственную дочь. Это было больно. Ремус и Кингсли вели себя так, будто оказали Гермионе огромное одолжение, приняв ее выбор. В связи с этим оба посчитали уместным реагировать на каждое ее слово со скептицизмом и недоверием, время от времени издевательски ухмыляясь. Но все же дышать стало намного легче, когда грозный глаз, Тонкс, Гарри и Рон поддержали ее, увидев в ней зрелую личность, а не взбунтовавшегося подростка с бурной фантазией. Гермиона знала, что права, Мерлин, она и вовсе не рассматривала варианты отступления, однако без поддержки близких всегда одолевали сомнения. Ей так важно было услышать хоть от кого-то, что в ее плане есть смысл, нечто большее, чем просто неоправданный риск. Гермиона очень боялась, что на ее стороне не окажется никого, кроме пожирателей смерти, как бы безумно и ужасающе это ни звучало.